Живя на Фонтанке, синеокая княжна Барб жила наездом урывками 9 или 10 месяцев в году, скитаясь за границей. Ее видели в Судане с каким-то молодым англичанином атлетического сложения. Они путешествовали вдвоем, как супруги, ездили на верблюдах, спали в пустыне под звездами африканского неба в шатрах, сопровождал их целый отряд проводников-телохранителей из арабов. Но в Петербурге жизнь синеокой Барб была, как говорят, без сучка и задоринки. Мало выезжала, еще меньше принимала у себя, и, зная свою наклонность к полноте, придерживалась темных гладких платьев. Вот и сейчас, беседуя с глазу на глаз с аббатом в гостиной среди китайских ваз, старинных картин в потускневших рамах и светлой людовиковской мебели с золочеными ножками и подлокотниками, переходящими в головы грифов, княжна в черном платье. Это скрадывает пышность форм, сообщая всей фигуре что-то монашеское. В большие зеркальные окна струится погасающий майский день. И все так спокойно и мягко. Солнце загорается бликами на большой, стоящей у окна голубой вазе, обвитой страшным драконом. Зажигает теплые трепетные искорки на орнаментном золоте широких массивных рам с потемневшими холстами. «Вы скоро уезжаете, аббат? Через 2, самое позднее 3 недели я должен быть в Риме». «Должны?» «Меня зовут дела исключительной важности. Я и вам, княжна, советую поспешить иначе». «Иначе?» — подхватила Барб. Манега, спохватившись, закусил губы. «Может, что-нибудь случится?» — с тревогой спросила княжна. Он улыбнулся. В оскале зубов, сверкающих крупных, было что-то хищное. Скошенный лоб Манеги и плотно прижатые к черепу уши делали эту улыбку похожей на улыбку тигра. Она вдруг погасла. Неподвижный и строгий, почти вдохновенный был Манега. Кто знает, как развернутся события? Никто не знает, один только Бог. Но, во всяком случае, я советую спешить. И если вы, княжна, явитесь в Рим неделю спустя после «за мною», вы скорее обрадуете его святейшество своим переходом в лоно католической церкви. Это было давно моей заветной мечтою, а теперь, благодаря вам, большие синие глаза смотрели на Манегу. В этом взгляде были и экстаз, и молитвенное обожание, и земная влюбленность к этому кавалеристу в черной траурной сутане. Княжна вспыхнула румянцем, вся горела, затрепетали тонкие ноздри, вздрагивая, поднимались и опускались темные веки. Тяжело дышать, как в душный день перед грозою. Синёкая Барб стояла на коленях, ловила его руки. Аббат не отнимал их. Упала на ковер шпилька, другая. Распружинившись волною тяжелой и плотной, упали волосы. Гибким кошачьим движением аббат схватил густую прядь этих волос и, скользя пальцами все выше и выше, стиснул их до боли у самого затылка и властно, со зверским выражением, притянул к себе голову княжны. На ресницах ее дрожали крупные слезы. Послушно приоткрылись губы. Другой рукой Манега взял белый полный подбородок и, надавливая ладонью на горло, целовал княжну в губы, долго целовал, пока сам не оторвался. Княжна в каком-то истерическом забытьи опустилась на ковер и, как Магдалина, закрыв волосами лицо, осталась неподвижной, и только чуть вздрагивали плечи. Манега побледнел. Горели на щеках 2 алых пятна. И улыбнулся. Так улыбается досыта налакомившись человечиной тигр с окровавленной пастью и с капельками крови на седых усах. Манега вернулся к себе в Семирамис-отель, напоминающий мрачным фасадом своим гранитный замок. Обеденное время. Сквозь стеклянные двери доносились тягучие, ноющие звуки румынских скрипок. Международная толпа нарядным человеческим месивом наполняла обширный вестибюль. Манего подошел.